И вообще, неизвестно еще, что это там за штука. Вдруг взорвется, вместе с героическим, но тупым драконом, который полез кого-то спасать, ага. Как тот медведь из анекдота, юмора и смысла которого я так и не поняла, шел, увидел горящую машину, залез туда и сам сгорел. Инициатива наказуема, как говорится. Пока я пыталась решить, что мне делать, демон сорвался вниз вместе с куском той упавшей с неба хрени. Над демоном раскрылось что-то вроде парашюта, но слишком рано. Парашют зацепился за что-то и порвался, и демон остался болтаться на веревках над асфальтом. На огромной высоте, у меня, абсолютно не боявшейся высоты до подросткового возраста, в какой-то момент появился некий страх перед ней, не столько за саму себя, сколько за кого-то, кто может с нее упасть. Именно поэтому я не любила, когда кто-то подходил слишком близко к окнам даже на балконах, а несколько раз какой-то иррациональный страх высоты и вовсе становился темой кошмарных снов. А сейчас передо мной кто-то мог упасть с высоты и разбиться, черт побери. На фоне такого легко забыть даже о поразительных регенеративных способностях грешников. Возможно, именно это обстоятельство, этот воплотившийся страх перед тем, чтобы увидеть кого-то разбившимся, и стал причиной моего выхода из ступора и непонимания того, что вообще делать. Я далеко не сразу заметила, как мои шаги сначала стали слишком быстрыми, а потом длинными. Как мои лапы с каждым прыжком, когда я перешла на бег, все реже касались земли, а потом твердая опора из-под них вообще пропала. Не чувствуя больше под собой твердой поверхности, мои лапы прижались к телу, которое совершало странные извивающиеся движения, словно я была огромной змеей, плывущей под водой. Это было неумело, это было неуклюже, я постоянно заваливалась и кренилась в воздухе то на один бок, то на другой. Мои длинные восточно-драконьи усы извивались на ветру, а ветер выл в моих ушах, слегка отвлекая и заглушая возможность ориентироваться по звуку. Но я предпочитала в этот момент не думать о том, как выгляжу со стороны, потому что знала, если слишком сосредоточусь на этом, точно упаду, или врежусь в эту гребаную стену, которая стремительно приближалась ко мне. Нет, это я приближалась к стене многоэтажки. Нет, Сэлль, не думай об этом. Квест — это птица, это самолет, нет, это Сэлвера спешит на помощь. Может быть, грешник может легко оправиться от последствий падения, но вам не хочется видеть, как он будет выглядеть, познакомившись с асфальтом слишком близко. Успеете ли вы спасти этого демона до того, как он станет отбивной? Награда за выполнение. Плюс 3 опыта, возможный новый союзник. Штраф за провал. Ничего, кроме укоров совести. Получено достижение. Первый полет. Небо должно быть доступно дракону. Поднимитесь в воздух первый раз в жизни. В углу зрения замигали уведомления о повышении навыка полета, но я проигнорировала их. Нашли время меня беспокоить, как и эти тупые квесты с ачивками. А ну убирайтесь прочь. В первую очередь надо добраться до здешнего адского обитателя, поймать его и приземлиться. Именно этой целью стоит полностью забить оперативную память мозга, сосредоточиться только на ней и не думать ни о чем ином. Крепления парашюта демона порвались, неудачливый верхолаз полетел вниз, а остаток парашюта, следом за ним. Я поднырнула в воздухе, чтобы попытаться нацелиться на падающего демона и подхватить его. Передние и средние лапы вытянулись вперед, готовясь поймать. На секунду мне показалось, что я слышу сквозь шум ветра в ушах вопли того, кого хочу спасти. А, может быть, это я орал от смеси страха, адреналина и решительности, я не знаю. На миг мои лапы врезались в стену многоэтажки, к которой я подлетела слишком близко, не сбавляя хода и не замедляясь, отчего у меня замерло сердце. Черт побери, а что, если я сделаю что-то неправильно и разобьюсь сама? Я пробежала по стене, опираясь о нее лапами и используя набранную скорость, чтобы не свалиться, а затем оттолкнулась от стены для быстрого прыжка вперед, и ухватила падающего демона передними и средними лапами, которые тут же сомкнулись вокруг его тела, когда он был достаточно близко ко мне. Однако в столь крепкой хватке не было необходимости, потому что демон и сам вцепился в меня руками или передними лапами, а туловище обвил хвостом, а затем ебучий парашют упал мне на глаза, полностью закрыв обзор. Становится вашим знакомым. Охренительное знакомство, блин. Кажется, я дико материлась в этот момент. Кажется, я орала. Кажется, я неистово мотала головой, пытаясь стряхнуть этот чертов парашют. Кажется, я перехватила демона средней парой лап, а передней попыталась дотянуться до своей головы, чтобы сорвать полоску ткани с глаз, но моя шея была слишком длинной, а лапы – слишком короткими. Кажется, я потерял ориентацию в воздухе, где верх, где низ. Кажется, я начала заваливаться вниз, потому что демон был тяжелым. Когда спустя несколько секунд порывы ветра наконец-то сорвали с моей головы гребаную тряпку, и я не увидела перед собой землю, на миг меня охватило облегчение от того факта, что я не несусь на полной скорости вниз. Затем до меня дошло, что я не вижу и крыш вокруг, а над головой есть только темное красноватое небо и ебучая светящаяся пентаграмма в нем. А-а, срочно приземлиться, срочно. Но где? Мой взгляд упал на крышу, где над тем самым темным объектом, который недавно рухнул на нее, поднимались облака дыма и танцевали тусклые языки пламени. Это и привлекло мое внимание именно к той крыше. Остатки догорающей хрени были подобны яркому маяку в темноте. Приземление вышло неровным и неуклюжим, пытаясь снизить скорость, я изгибалась в воздухе, чтобы придать своему телу форму, далекую от аэродинамики. Может быть, тупое решение, но я не знала, как мне еще тормозить. Спасенный демон цеплялся за меня, словно утопающий, и в какой-то момент его когти ухитрились впиться мне между чешуйками, а хвост обвивал мое туловище с такой силой, что затруднял гребаный полет и этим только усложнял приземление. Сильвере нанесено один повреждение от, крыша становилась ближе с каждой секундой. На миг по моему телу пробежал холодок при виде хоть и тусклого, угасающего, но все-таки, пламени, но желание наконец ощутить твердую поверхность под лапами было сильнее. И я пролетела над дымящимися останками рухнувшей с неба хрени, от которой полыхнуло жаром и характерной вонью чего-то сгоревшего, и врезалась в твердую поверхность крыши, ударившись о нее передними и задними лапами в попытке затормозить, а затем и боком, когда я, не удержав равновесия, упала. Сильвере нанесено 25 повреждений от Сильверы. Как же больно. И, похоже, не только мне, судя по тому болезненному шипению, которое издал спасенный демон, тело которого тоже хорошенько впечаталось в твердую поверхность. Квест выполнен. Награда, плюс 3 опыта, начислено. Ну, зато мы живые. Сердце бешено колотилось. Страх или даже ужас перед высотой заставил меня приподнять голову и оглядеться, насколько далеко я от края крыши, намного ближе, чем мне хотелось бы. Сука, сука, сука, бормоча, я поползла прочь, поближе к центральной части крыши. Ушибленные лапы двигались неуклюже и дико болели. Похоже, я не просто ударилась ими при приземлении, но и вывихнула что-то. Плевать, лишь бы не находиться там, откуда я могу свалиться и разбиться нафиг. Того, что произошло дальше, я ожидала меньше всего. Я думала, что демон начнет громко ругаться вместе со мной или орать от боли, однако тот громко расплакался. И как же странно было видеть, как гребаный демон, выскользнув из моих лап, которые уже не держали его с такой силой, рыдал, прижав руки к лицу или морде, крайне расстроен неудачей, тем, что много разбилось или сгорело при падении, и что он показал себя жалким перед случайно пролетавшей Сильверой. Да, это отвечает на все вопросы, ничего не скажешь, особенно эти знаки вопросов. Впрочем, откуда там взяться конкретным именам или прозвищем, если я даже не знаю, кто передо мной? Тем временем демон, странно раскачиваясь, направился обратно в клубы дыма и прошипел: «Пятнашка, ну хоть ты, хочет проверить, уцелело ли что-то или кто-то после падения, да что ему так не имется, ладно, потом разберусь, мне срочно надо продышать бедные лапы и бок исцеляющим дыханием, иначе просто разнесу все вокруг от боли и злости нафиг, тем более, что тот факт, что спасенный отправился проверять кого-то в этой полыхающей хрени, только подлил бензина в огонь моей злости, а такую простую ерунду, как спасибо, сказать какая религия не позволяет». Не жалея запаса дыхательных атак на полное восстановление, я заставила себя переключиться на второе сердце и выжать из него на раненые места исцеляющие аквамариновые пузырьки. Ломать бок и конечности прекратила, вернулась адекватность. А еще, любые намеки на усталость словно смыло, мощный заряд бодрости наполнил тело. Навык применения исцеляющего дыхания повышен. Запас дыхания 17-25. Ладно, возможно, я могу и тому грешнику помочь, если он ранен. Конечно, что за пятнашку он там собрался вытаскивать, не вполне понятно, но немного опыта по спасениям и исцелениям у меня после Сан-Паулу и Криптона есть. Применим теперь и ваду. Встав на все 6 лап, я затем поднялась на задние, чтобы хотя бы выглядеть более антропоморфно и соответствующе большинству местных обитателей, и помахала передней лапой. «Нужна помощь, отличное начало разговора в моем стиле». Новый знакомый от неожиданности аж подскочил, словно у него под ухом что-то взорвалось, зато перестал издавать те рыдающие звуки. Несколько секунд он вертел головой, имевшей довольно странную форму, а затем повернул взгляд в моем направлении. Поглядел сначала мне на пузо, а потом медленно приподнял голову, и наши взгляды встретились. Когда я стояла на задних лапах, демон казался совсем невысоким на фоне меня. Поняв это, я опустилась на все шесть, чтобы не казаться ему такой большой и опасной. На меня уставились два светящихся красных глаза с узкими вертикальными зрачками. Даже нет, не два, а три. Один был выше других, на странном наросте на голове. Какой только долбанутой анатомии не встретишь у здешних обитателей. Еще четыре таких же глаза светились по бокам от шеи, крепясь к чему-то. Из-за толстого слоя сажи, покрывающего демона, рассмотреть особенности строения его тела было сложновато. А затем обладатель этих семи глаз выпрямился и принялся отряхиваться, словно ничего не произошло. «Я благодарен вам за своевременное вмешательство, миледи, но дальнейшая помощь мне не нужна». Когда он заговорил, он высунул змеиный язык и приподнял черную шляпу с гребаным глазом, которую я сначала приняла за часть его головы, настолько эта шляпа была покрыта копотью, и расправил такой же закопченный капюшон, похожий на капюшон кобры, но с зубчатым краем и четырьмя светящимися красными глазами на внутренней стороне. Какая же странная у него шляпа, похожа на цилиндр, с большим малым глазом и зубастой пастью, которые меняли свое выражение, словно эта шляпа была разумной. Конкретно сейчас она нервно улыбалась, а ее грустно зажмуренный и блестящий от слез глаз смотрел в сторону, вопреки попыткам демона казаться контролирующим ситуацию. Не узнать столь яркого и запоминающегося персонажа было невозможно. Посмотрев ниже, чтобы убедиться в своей догадке, я обнаружила, что у нового знакомого нет ног. Он опирался на длинный змеиный хвост, словно нога или ламия, а уже выше хвоста был антропоморфный торс с парой когтистых рук в закопченном пиджаке. Блин, почему у меня так стучит сердце? А еще хочется подпрыгнуть от радости. Пентиус, сэр Пентиус, назвала я имя вслух раньше, чем успела остановить себя. Так, какого фига, соберись, Селли. Я помотала головой и постаралась сбросить идиотский восторг. Как же я вовремя отправилась спасать Пентиуса. Когда я назвала его имя, грешник несказанно обрадовался, даже сжал кулаки под округлившимися глазами и слегка подпрыгнул пружинкой, как охотящаяся змея. Блин, я ничего не могу с собой поделать, это выглядело чертовски мило. Обитатели здешнего ада – настоящий парадокс. Конечно, стиль, в котором рисовала создательница обоих мультфильмов, способен заставить даже бесов выглядеть мило, но то был гребаный мультик со стилем, не особо похожим на реалистичный. А сейчас у меня тает сердце от того, насколько милой может быть большая демоническая кобра с кучей глаз, острыми ядовитыми зубами и когтистыми передними лапами. Но, возможно, дело в том, что я знаю, что Пентиус и сам по себе в каноне не такой злой и опасный, каким выглядит и пытается казаться. Поначалу, когда я только посмотрела пилотный эпизод Хазбина, меня Пентиус не заинтересовал. Да, мне понравились его дизайн и дирижабль, да и с ролью самоуверенного злодея-неудачника, у которого и подчиненных-то нормальных нет, а только эти глуповатые слабые яичные миньоны, Пентиус справился. Но меня тогда не заинтересовал, скучный был, на мой взгляд, именно как личность. Собственно, какой-то значимой роли от этого кобра в первом сезоне я тоже не ожидала. Думала, что он будет вылезать с очередным гениальным планом и получать леща, как и многие злодеи-неудачники. Но потом, в первом сезоне оказалось, что и роль злодея Пентиус скорее играл, чем реально таким был, судя по тому, как легко отказался от нее и как стал первым грешником, сумевшим попасть в рай. Да и вообще то, каким напыщенным и вспыльчивым, но неловким, милым и эмоциональным был этот змей, что-то задело в моей душе, как и то, что он стал более смелым и готовым пожертвовать собой ради друзей. А теперь я встретила своего любимого персонажа в реальности. «Соберись, Селли», я указала хвостом на горящую штуку в дыму. «А это что там?» Пентиус мгновенно поник, его руки понуро обвисли. Глаз шляпы теперь грустно смотрел в сторону, а уголки ее губ опустились. Капюшон тоже опал, и более мягкая кожистая часть легла на плечи демона, отчего его капюшон теперь, если не присматриваться, можно было перепутать с очень длинными волосами, которыми многие фанаты мультика почему-то как раз считали эти штуки на голове. Мой дидирижабль. Аппарат легче воздуха для аэронавигации. Не слышь ли о таких? Недавнее изобретение, еще не идеально обкатано. О, ну конечно же, слышала, ответила я, смущенно прижав уши к голове и слегка двигая и махая хвостом в воздухе позади себя. Так, это еще что такое? Я резко вытянула хвост, чтобы тот перестал совершать странные движения, и приподняла уши. Хватит заставлять меня нелепо выглядеть. Так, погодите, это дирижабль Пентиуса с неба рухнул, а где та стимпанковская красотень, на которой Змейка ухитрился в каноне разместить как броню, так и огромное количество всевозможного оружия, включая, кажется, лазерное. Да ничего страшного, любая технология требует проверки и доработки перед тем, как станет хорошей, добавила я. Дирижабли изобрели отнюдь не недавно, еще в 19 веке, но расстраивать Змейку сейчас ох как не хотелось, ему досталось и так. В этот момент в дыму что-то шевельнулось, а затем мне под заднюю лапу выкатилось нечто круглое, черное и с блестящими глазами, которые уставились на меня. Затем до меня дошло, что я смотрю на гребаное яйцо, покрытое таким же слоем копоти и сажи, как и змей рядом, а яйцо или то, что внутри него, смотрит на меня через трещину в скорлупе. А еще на верхушке этого яйца удерживается небольшой цилиндр, словно он был приклеен. «Здравствуйте, босс!» Поздоровалось яйцо глуповатым голосом, перекатившись на бок и встав на тонкие лапки или ножки. Еще одна пара лапок, хотя, наверное, правильнее было бы сказать рук, виднелась на верхней стороне яйца. Когда оно говорило, еще одна трещина в скорлупе слегка двигалась, словно рот. «Чего, блин, вы встретили дракона, босс, пятнашка, пятнашка!» Пентиус рванулся к шалтаю-болтаю и взял его на ручки, подкидывая вверх от радости, даже чуть не уронив его на крышу. По счастью, яйцо успело поймать уже я. На боку едва читался штамп 15. Как же это мило! Хотя осторожности змею не помешает поучиться. Ну, специально подобного спектакля для усыпления моей бдительности разыгрывать они вряд ли бы стали. Так что, да о чем я думаю, не подскочи бы я, Пентиус бы стал отбивной на асфальте. Да, милая пятнашка, прокомментировала я, держа яйцо в передней паре лап, и даже не соврала, для обитателя ада это существо реально было милым, да и не для обитателя ада тоже. Там еще кто-то остался, спросила я, указав хвостом в сторону, как я теперь поняла, догорающего дирижабля. Отправимся выяснить. Пентиус аккуратно взял у меня яичко и поставил его на ноги. «Пятнадцатый, созывай сюда вы всех своих, будет исполнено, босс». Шалтай бесстрашно отправился в горящие обломки спасать и выводить из огня собратьев. Сам Пентиус забираться в дирижабли крушения медлил. «В последнее время я подумываю вообще отказать от дирижаблей как летного аппарата, хотя и как торпеды их нельзя применять, чересчур малая точность, как говорят менее образованные демоны». Говно, а не аппарат. Почему ваши, прости сатана, мобили не взрываются, как дирижабли, что не так? Змей забавно шипел и шепелявил во время разговора, возможно, сказывалось строение пасти. Уж длинный раздвоенный язык, здоровенные верхние клыки, всегда торчащие из-под губ, и кучу острых зубов, я заметила. Погодите-ка, он хочет отказаться от дирижаблей, разве он в мультфильме как раз на одном из таких не летал? Ну... «Дирижабль – это много потенциально легко взрывающегося газа для поддержания в воздухе», – ответила я, раздумывая, помочь ли мне ораве глупых, но милых шалтеев-болтаев, или ну их нафиг. Вот и взорвался, наверное. Не хотите ли помочь своим помощникам, сэр, или там сдетонировало какое-нибудь из орудий, которые Пентиус любил встраивать в свой летательный аппарат в таких количествах, что мама не горюй. «Ну мое ледяное дыхание может погасить пламя». Самое умное, змей начал было возмущаться, что я объясняю ему про его же технику, но когда я стал оперативно гасить пламя выдохами, замолк. Навык применения боевого замораживающего дыхания повышен. Наверное, в аду безвозмездная помощь, слишком ценный дар, чтобы просто так ругать тех, кто ее оказывает. Однако, хотя и слабое, но раздражение на Пентиуса уже успело куснуть меня, слегка подпортив приятное первое впечатление, и чего разозлился, на то, что ему указали на элементарную ошибку. Ну, в таком случае неудивительно, что змей за все время в аду так особо никуда и не продвинулся в своих попытках, чего он там хотел достичь. Восстановить сдувшийся аппарат не было никакой возможности. Газ вышел и выгорел, каркас разорвало к чертям. Я погасила редкие оставшиеся места, где еще что-то полыхало, но смысла в этом особо уже не было. Запас дыхания. 14.25. По крыше сновали ходячие яйца. Хотя большинство из них непонятно каким образом отделалось легко, только обгорев и прокоптившись, некоторые выглядели не очень. Трещины в скорлупах, а то и много осколков этой самой скорлупы, с поджаренным содержимым самого яйца рядом. Да, именно так. Внутри у шалтеев болтаев было вполне обычное содержимое яйца, то есть белок и желток. Да, полагаю, вопрос относительно того, как они вообще ходят и функционируют, можно оставить открытым. Прохаживаясь мимо пострадавших шалтеев-болтаев, я периодически обрабатывала их исцеляющим дыханием, благо это требовало не так много запаса. Помня, как Энджел и Черри сказали, что в мире людей они уже умерли, поначалу я беспокоилась, что энергия жизни может навредить демонам. Но видя, как ходячие яйца бодро вскакивают даже после состояния омлета, я вздохнула с облегчением. Навык применения исцеляющего дыхания повышен. Запас дыхания. 9.25. В самом дирижабле есть что-то важное, я указала хвостом на то, что осталось от летательного аппарата, спрашивая как шалтеев, так и их босса. Единственное, что удалось шалтеям спасти из предметов, это притащенную сразу несколькими из них странную пищаль, гигантский пистолет, бластер. Черт его знает, что это было такое, честно говоря. Покрытая сажей, эта штука имела в своей конструкции много непонятных лично мне шестеренок, а по размерам, неуклюжести и массивности не уступала даже моей гасилке сверхспособности, которую я, похоже, случайно оставила в одном из домов. Ладно, потом заберу. В любом случае, судя по всему, это было одно из изобретений Пентиуса. Сам змей все это время пораженно наблюдал, как я залечивала его прихвостни, и на мой вопрос не ответил, зато задал свой. Такая мощная сила, даже у оверлордов так не могут исцелять. Зачем ты нам помогаешь? Ответ на вопрос Пентиуса, во имя всех кофейных богов, змейка реально шепелявил, был простым и, лично для меня, лежал на поверхности. Во-первых, став попаданцем, я во многом напоминала себе ребенка, который всю жизнь видел невероятные вкусности, игрушки и книги только по телевизору, а потом получил неограниченный доступ к ним. Что в такой ситуации сделает даже взрослый? Будет наслаждаться тем, о чем всегда мечтал. Я практически всю жизнь сталкивалась с вещами, на большинство из которых не могла никак повлиять. И не только в исключительно своей жизни, сколько пользы я бы могла принести миру, даже если бы у меня была половина от уже имеющихся сил. И сейчас я в какой-то степени стремилась отыграться за годы ненависти к собственной слабости и бессилию. Почувствовать, что мои действия на что-то влияют и что у меня есть контроль над своей судьбой. Во-вторых, Пентиус был и остается моим любимым персонажем адского канона. Несколько минут назад я вообще испытывала слегка глуповатую радость по части того, что встретила именно его, хоть и при таких обстоятельствах. Конечно, это не значит, что я собираюсь позволить змейке сесть мне на шею или как-то злоупотреблять этим, но в остальном мне хотелось оказать ему помощь, как и криптонцам. В-третьих, шалтеи-болтаи в реальности оказались удивительно милыми. Эта их иррациональная милота соперничала даже со стродроидами Звездных войн. Ну а в-четвертых, я просто ничего не могла поделать с подавшей признаки жизни частью своей личности, которая была склонной к альтруизму сама по себе. А ты уверен, что у оверлордов нет ничего подобного? Я наклонила голову на бок. Глуповатый вопрос, потому что Пентиус живет в аду намного дольше, чем я, и лучше знает, что тут и как. Но ладно, это на самом деле хороший вопрос. Я замялась, слегка поглаживая кончиками пальцев передней лапы свой чешуйчатый подбородок и думая, как мне уместить огромное количество слов во фразу покороче и надо ли мне вообще это делать. Пауза повисла долгая. «У тебя проблема случилась?» – спросила я наконец. «Почему бы и не помочь?» «Как помочь?» «Этот дирижабль все», – Пентиус отмахнулся кончиком хвоста. «Новый надо собирать. Тут ты уже вряд ли поможешь. Может быть, помочь ему и с новым дирижаблем?» «Так, стоп. У меня и так висят квесты незаконченные. Но я уже благодарен за них». Демонический кобр кивнул в сторону радостно катавшихся вокруг своей оси яиц. Надеюсь, никакой контракт теперь подписывать не надо?» «Надо», — внезапно дернуло меня пошутить. «За мою работу спасателя и пожарного с вас плата. Ваша душа и ваши вещи. На 3 секунды у Пентиуса просто расширились глаза и опал капюшон, а потом змей снова зарыдал в голос, приседая ниже на хвост, будто падая на колени. Слезы потекли даже из глаза на шляпе. «Пощадите, я же не просил помогать, теперь я в рабстве Нави-Е-Е. Эй, не надо, я же не это имела в виду». Яйца тоже недоуменно посмотрели на меня. «Новый босс, я смотрела то на яйца, то на змея с таким же удивлением, что и Шелтай-Болтай, на меня, а затем, используя небольшую щепотку энергии из второго сердца, проверила Пентиуса показывающим больше, чем мог бы сказать сам змей, навыком, ясно-понятно. Сэр Пентиус считает, что Сильвера требует от него в качестве платы его душу и имущество, и очень этим расстроен. Блин, да, не такого я результата хотела», подшучивая над змейкой. «Похоже, что в аду такие вещи, как взять душу в качестве платы за услуги, шуткой обычно не являются. Или Пентиус склонен понимать все слишком буквально? Кажется, в каноне именно так и было». «Нет, не новый босс», запоздало ответила я Шелтаем, которые почему-то решили, что тоже переходит ко мне во владение, и осторожно коснулась пушистым кончиком хвоста плеча Пентиуса. «Слушай, ну я же пошутила, я не планирую твою душу в контракт брать или что-то вроде того». Живая и меняющая свое выражение шляпа моргнула, смахивая слезу ресницами, и приоткрыла рот в облегчении. Пентиус постепенно затих, хватаясь за сердце. «Ты с таким не шути, умоляю». «Хорошо, хорошо, шутить так не буду», пообещала я, и пообещала серьезно. «Но тогда зачем ты нам помогла? У меня нет денег заплатить за твои услуги». «Ну», он стал шарить в карманах и вытащил несколько мятых бумажек, «тут явно не хватит, полная регенерация нескольких существ стоит раз в 10 миллионов больше. Это была моя инициатива, так что оставь при себе». Я снова задумалась, слегка удивленная, и чего это я вдруг стала слегка теряться, говоря все это. «Я буду благодарна, ну, если у тебя есть спокойное место, где можно отдохнуть». «Ну а что, в мире людей мне даже антропоморфная форма не поможет. Блин, да я же даже ходить в ней нормально не могу, да и бомжевать в глуши опасно. Могу нарваться на охотника или лишних свидетелей». Вон, уже в бастоне попалась на глаза куча прохожих и даже получила за это откровенно троллескую ачивку, которая словно отчитывала меня за неосторожность голосом Северуса Снейпа. О том, чтобы где-то спать, не может идти и речи, сон у меня длинный и крепкий, я могу не услышать, если меня случайно найдут люди. А про тот утопический мир победившей совести, его еще изучить надо и обустроиться там. Использовать же Криптон в качестве постоянной базы я пока не могу, потому что там Брейниак. Подумав немного и трезво меня оглядев, Пентиус приосанился и официозно коснулся ладонью груди. «Мадмуазель, я от всей своей сохраненной души благодарю вас за помощь. Для меня будет честью проводить вас в свое скромное обиталище, уголок спокойствия в этой инфернальной действительности». Яйца выстроились в ряд сбоку от Пентиуса, так что змей теперь напоминал офицера на параде или гусыню с выводком. Поведение и ужимки змея и этих ходячих яиц были настолько забавными, что я слегка улыбнулась уголками губ. «Благодарю, но для начала». Пентиус огляделся всеми глазами, теми, что по бокам его хвоста, в том числе. «Не поможете ли вы нам спуститься с крыши на землю?» Я наклонила голову на бок. «Так, секунду. Ну а как я это сделаю?» Задала я логичный вопрос. «Змей что, считает меня всемогущей, так же, как подняли меня сюда, миледи?» Когда я падал с уже, звук взрыва заглушил матюги Пентиуса. Когда он указал обеими ладонями на окончательно сложившийся остов, дирижабля, во имя всех гребаных богов и Ктулху в придачу, что это за театральная фигня только что была, ну даже мысль о том, чтобы снова подняться в воздух, вызвала у меня холодок на спине. Я сразу вспомнила, как неуклюже летала, как дико перепугалась, каким болезненным было приземление, во время которого, возможно, вывихнула себе лапы. Нет уж, в ближайшее время я в воздух не поднимусь. Нафиг эти ваши полеты. К счастью, простое решение нашлось сразу. На крышу вела вполне обычная дверь, распахнутая и болтающаяся буквально на одной петле. «О, конечно, я помогу», сдерживая смех, я подошла ко двери и распахнула ее. За дверь мы и направились со змеем и его яйцами. Да, именно так, если адаптировать на русский язык, звучало название его милых приспешников, Егдбойс на английском. В маленькой надстройке мы обнаружили шахту лестницы, ведущую с крыши, и саму лестницу, полную провалов и отсутствующих пролетов. Но демонического змея и такая конструкция устроила, Прыгал Пентиус весьма далеко, скручиваясь перед прыжком и толкая себя вперед, как кобра, только придерживая перед собой моргающую шляпу, перевернутую и полную яйцетелых миньонов. Некоторые шалтай-болтай поехали на моей спине, а также в аккуратной хватке длинного хвоста и в средней паре лап. Сомневалась я, что такие неуклюжие существа смогут нормально спуститься и при этом не побиться. Оставшихся, которые не поместились ни у меня, ни у Пентиуса, мы со змеем периодически переправляли через провалы лестницы, передавая друг другу. Таким же образом несли вниз и спасенную с дирижабля Ну, все-таки для простоты буду называть эту штуку пищалью, хотя и не похоже ни фига. В основном ее тащили шалтай-болтай, но во время спуска по лестнице эту здоровенную бандуру всегда придерживали я или Пентиус, чтобы она не выпала из тонких рук яйца и не раздавила скорлупу кому-нибудь из них. Портальный фонарик мне пришлось нести в пасти. Мир. Хилловерс. Ад. Глава 14, в которой я мщу одним гопником за несправедливость от других. Когда мы наконец-то одолели все эти 30 этажей, к счастью, спускаясь, а не поднимаясь, и вышли из дома, Пентиус первым делом пополз к огромной куче хлама, образовавшейся под той частью крыши, на которую рухнул дирижабль. Поначалу я не поняла, что он там надеется найти, потому что в той куче покореженного металла вряд ли могло отыскаться что-то уцелевшее. Ответ нашелся, когда змей показал мне на разбитую скорлупу тут и там, лежавшую среди того, что осталось от многочисленных пушек, установленных в дирижабле и выпавших из него вместе с шалтаями-болтаями. Теперь понятно, что это такое мелкое с хрустом падало вниз. Пока я выдыхал аквамариновые пузыри, восстанавливая разбитых шалтеев, змей рылся в покореженном металлоломе, пытаясь спасти хоть что-то из разбившихся пушек. Как показали ясно понятно и причитания Пентиуса, он вбухал очень много своих денег во все это оружие. Что ж, похоже, змей не врал мне, что у него мало денег теперь, а у меня возникло неслабое такое подозрение, что как минимум одной из причин падения дирижабля могло быть слишком большое количество тяжелых предметов на нем, либо же одно из этих стимпанковских орудий сдетонировало. Мда, запас дыхания. 7.25. Яйца не стояли без дела. Придя в себя, они начали помогать змею инспектировать обломки. Правда, толку от шалтеев было никакого. Периодически кто-то из них радостно возвещал, что нашел нечто полезное, но это были или гнутые шестеренки, или какие-то поломанные механизмы. Пентиус на подобные заявления от своих миньонов даже голову не поворачивал, а лишь отмахивался хвостом. Окончательно убедиться, что среди металлолома больше спасать нечего, нам не дали. Сначала я услышала край муха, а затем и увидела, как в нашу сторону идут какие-то демоны. Куча зубастых морд со светящимися в темноте глазами смотрела на нас. Выглядело жутковато, честно говоря. Не эти ли придурки стояли под домом и хохотали, когда я взлетела, чтобы поймать змейку? Черт, как будто миру было мало того, что я только что полетала, словила страх перед высотой и истратила большую часть дыхательных атак на тушение пожара и лечение миньонов. Теперь нате вам, вот она, встреча с адскими бандитами. Ну вы только поглядите, начал был один из акулоподобных, сверкая острыми треугольными зубами в пасти с уголками, приподнятыми в ухмылке на зависть комиксным злодеям, даже принял пафосную позу, выставив вперед ногу. Свалились, как-как, он попытался продолжить свою фразу, но застрял. Видимо, остроумия ему хватило только на клишированное начало. Однако это не помешало мелкому низкорослому бесу, который крутился рядом с рыбомордым, заржать над его незаконченной шуткой. Этому только палец покажи. Прыгал бы ты поменьше тут, мелюзга, а то я голодная. Стоп, у меня опять эти голодные мысли, эй, глисты с яйцами. Рявкнул плешивый адский гончий с торсом в форме перевернутого треугольника, зыркнув на своего рыбомордого приспешника и хохочущего беса, которые мигом притихли. У нас ломать дома не бесплатно, гоните ваши бабосы. Хе-хе, хорошая шутка. Пентиус, шипяще посмеиваясь, погрозил главарю пальцем. Однако я заметила, что змей, несмотря на свою браваду, как-то нервно оглядывался по сторонам, а хвостом шарил рядом с шалтеями, словно пытался что-то нащупать. Спасенную с упавшего дирижабля стимпанковскую пушку с шестеренками, шутка. Гончий взвинтился и вытащил из раны на собственной спине огромный тесак. Ваши кишки на асфальте будут шуткой. Бей их. Слова главаря были встречены одобрительным гоготом его прихлебателей, которые начали подходить ближе, окружая меня, змея и шалтеев-болтаев и, скались, начали вытаскивать всякие колюще-режущие предметы и усеянные гвоздями биты. Я тихонько попятилась и наложила на себя отвод глаз, кладя портальный фонарик в подъезд, чтобы его не повредило. Она на мне. Главарь гончий продолжал смотреть в мою сторону. Я ее чую, блин. И недели не прошло, вот они, родные, снова, гопники, то есть, только в аду, а не на земле, а так, то же самое. Главарь вовсе выглядит, как полный уродец, ну как еще назвать этого направившего свою банду в атаку прямоходящего пса или волка, причем не аккуратного и милого, как фурри с рисунков, а наполовину плешивого, с клочками меха вместо нормальной шерсти. И эта здоровенная гора мышц рванула в драку, а вместе с псом и его дружки, до этого бравшие меня и моих новых знакомых в кольцо, я словно провалилась разумом ненадолго в один крайне неприятный момент в своем прошлом, в момент, случившийся более чем 15 лет назад, когда на меня точно так же, без причины, когда я просто проходила мимо, внезапно напало трое, гопник и гоподевки, и эти воспоминания всколыхнули что-то в моей душе, оживляя в ней старую ярость, охватившую меня, как и в тот момент в прошлом, когда я начала драться, но была слишком слаба против сразу троих. Вернулось и желание бороться и дать отпор тварям, желание отыграться помощнее, чем я могла позволить себе в старой жизни, преподать ублюдкам урок того, почему не стоит нападать на кого-то без причины. Я выгрызу вам глотки и выпущу вам всю кровь, как за этот случай, так и за тот. Вам реально не стоило нападать на дракона. Я больше не та, кем была в прошлом. Больше не возьмете меня количеством, ублюдки. Больше не будете бить головой о стену и таскать за волосы под ваш же гогот, пьяный биомусор. Больше не повалите на асфальт, потому что вас больше. Квест. Души есть, а если найду, адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые, легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Награда за выполнение. Да плюс 14 опыта, тренировка ваших боевых навыков, шанс справиться с неприятным для вашей психики воспоминанием, благодарность сэра Пентиуса, штраф за провал, от бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Вылезший перед глазами квест на несколько секунд перетянул мое внимание на себя, и пока я смахивала его в сторону, ухитрилась пропустить начало драки. Мелькнул бледный силуэт псины, что попыталась врезаться своей огромной тушей в меня и полоснуть тесаком, но немного промахнулась и споткнулась о хвост, который я наклонила ниже, прямо под лапы противника. Сильвера создает навык драки. Запнувшийся адский гончий, однако, ловко приземлился на все четыре лапы и лихо развернулся ко мне, оскалив зубы. А я поняла, что от неожиданности потеряла концентрацию, и с меня слетела невидимость. Черт, позади грянуло несколько выстрелов, а пес вдруг с рыком отбросил свой тесак в сторону, а сам начал преображаться. Тело вырастало в размерах и мышечной массе, обретая сходство с обычной собакой или волком, но громадных размеров, а сам гончий принял более крупный и опасный на вид вариант основной формы. Облезлая морда, которую пересекал огромный шрам, словно бы ухмылялась при этом. Действуя скорее интуитивно, чем осознанно, я отшатнулась назад и окатила практически закончившего трансформацию противника замораживающим дыханием. «Жри лед, тварь!» Ледяной выдох получился кривым и накрыл только переднюю сторону тела пса. Большая часть залпа пришлась на покрывшийся льдом асфальт, однако гончему хватило и этого. Изморозь покрыла его застывшее от слишком сильного холода тело, и теперь он стоял в той позе, в какой его настигла моя атака. Со скаленной мордой, приготовившийся к рывку вперед, запас дыхания, 5.25, чувствуя кипящую внутри ярость, из-за этого ублюдка я потратила драгоценные ледяные выдохи. Я метнулась на противника и опрокинула его наполовину замороженное тело ударом хвоста на асфальт. Заледеневшая передняя сторона тела покрылась трещинами и рассыпались на осколки, а задние лапы и хвост остались лежать отдельно. Квест. Души есть, а если найду, вы заковали в лед главаря банды. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 2 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Она ёбнула бешеного. Сука. Заорали сзади. Сейчас и вас ёбну. Рявкнула я в ответ, вновь наложив на себя отвод глаз и резко развернувшись к выжившим гопникам. Вовремя, черт побери, громыхнул выстрел. Что-то просвистело в сантиметре от моей головы, слегка задев чешуйки. Сильвире нанесено 1 повреждение от гопника 6. Позади меня вертелась тройка рыбомордых ублюдков. Один из них как раз раздавил ногой какого-то шалтая, скорлупа которого присоединилась к куче других скорлупок вокруг акул, и попутно перезаряжал какой-то огнестрел. Другие со скалом пытались прицелиться в невидимую меня гребаным пистолетом, но не могли понять, куда стрелять. Тех, у кого есть подобное оружие, надо ликвидировать в первую очередь. Резко развернувшись к врагам, я согнула лапы, чтобы моя голова была ниже, чем секунду назад, и метнулась к акулам, готовя новый ледяной залп, хотя все инстинкты начали кричать: «Убегай, пока не получила пулю». Запас дыхания. 3.25. Ярость заставила меня потерять концентрацию и вновь стать видимой, но для акул это уже не имело значения, потому что мой неожиданно длинный прыжок окончился новым замораживающим залпом, накрывшим акул. Один превратился в ледяную статую полностью, но двое успели отскочить назад, и я лишь зацепила атакой ноги менее расторопного противника, замороженная часть которых так и осталась на асфальте, а сам акуломордый отлетел в сторону. Статуя с грохотом упала, задетая мной во время прыжка, и разлетелась на обломки. Квест. Души есть, а если найду? Вы заковали в лед главаря банды. Вы превратили акулу в замороженную акулу. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 3 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Один, однако, успел в последний момент отпрыгнуть на ступеньки подъезда и увернуться, да еще и лязгнуть зубами в попытке укусить меня. Но его вопящий дружок, ноги которого превратились в культи, бессильно лежал на асфальте, выронив пистолет, и оказался наедине со мной. И с каким же удовольствием я, действуя на опережение, сомкнула клыки на его шее. Теплая солоноватая кровь хлынула мне в пасть, напоминая о том, что я, черт побери, голодна, и заставляя желудок заурчать. Квест. Души есть, а если найду? Вы заморозили главаря банды. Вы превратили акулу в замороженную акулу. Вы разорвали шею гопника. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 4 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Я плавно повернула голову к единственному выжившему акуломордому, не уйдешь живым, и увидела пистолет, нацеленный прямо в мою голову. Выглядела акулка после той расправы, которую я учинила над его сородичами, напуганным. Тяжело дыша и пытаясь удержать оружие в дрожащих конечностях, он целился в меня, а я вдруг впала в короткий ступор, не понимая, будет ли лучше увернуться или стать невидимой и атаковать, потому что с таким тримором в руках акуломордой все равно в меня не попадет. Чего я не ожидала, так это того, что на голове демона вдруг появится красное светящееся пятно, как от лазерной указки. Оглушительный хлопок, разнесшийся по всей улице, грянул настолько неожиданно, что я аж отскочила назад. В голове демона появилась сквозная дыра. Тело опрокинулось и упало рядом с темной дверью подъезда, залило черной кровью. Что произошло? Кто это решил вмешаться в драку, а то и помочь мне? Ответ нашелся сразу, когда, обернувшись назад, я увидела Пентиуса. От цилиндра на его голове словно отхватили кусок ткани, капюшон выглядел похожим на какие-то разорванные полоски кожи, одна рука бессильно свисала вниз. Возможно, поэтому тот самый спасенный с дирижабля шестеренковый огнестрел змей придерживал не только здоровой конечностью, но и длинным хвостом. За спиной у Пентиуса стояло несколько демонов, застыв на месте, словно статуи, и я увидела, как в их светящихся глазах почему-то крутятся красноватые круги, словно от гипноза в мультиках. А, подождите, это и есть гипноз. Точно, Пентиус обладает такой способностью. Труп одного из гопников, с простреленной головой, лежал неподалеку. Миньоны-змейки тоже оказались не такими уж и бесполезными, по крайней мере, в большом количестве. Они окружили и облепили двух поваленных на асфальт акулоподобных, одному из которых уже бодро раздавали лещи его же битой, а другого колотили и удерживали на месте, несмотря на попытки подняться. Да, вот вам и милые безобидные шалтай-болтай. Но не все так гладко было. Я с раздражением увидела тут и там на асфальте разбитую скорлупу и ее содержимое, разлитое небольшими лужами. Ладно, в прошлый раз вылечила ходячих яиц из состояния полупрожаренного омлета, и в этот раз смогу. Даже из состояния яйцо всмятку. Это что же получается? Пентиус меня сейчас спас. Прямо за спиной у тяжело дышавшего змея, мордочку которого я почти перестала видеть за густым дымом от его пушки, пошатываясь, появился один из напавших на нас демонов, занося нечто острое. Когтистая рука метнулась вперед, хватая Пентиуса за шею, а острый предмет оказался слишком близко к горлу змейки. Нет уж, ублюдок. Став невидимой, я резко метнулась к потрепанному акульему бандиту. Однако Пентиус тоже был не лыком шит, и, ловко обвив хвостом ноги противника, начал вырываться. Лезвие прошло мимо горла, а дальше в тело гопника впились уже мои когти, разрывая плоть и оттаскивая прочь от Пентиуса. Нет уж, тварь рыбомордая, ему ты не навредишь. Акуленыш громко вопил и ругался от боли, неистово бил меня хвостом с плавниками, колотя им по моим передним лапам и пластинам на груди. Свободная рука демона пыталась оттащить и оттолкнуть мои державшие его со спины лапы прочь, слегка царапая когтями, и несколько раз таскала за усы и гриву, без особых успехов. Другая же вонзила лезвие прямо между чешуек моей передней лапы. Сильвере нанесено 7 повреждений от гопника 1. На Сильвере наложен дебаф сквозная рана передней лапы. Больно-то как, понимая, что просто оттащить гопника недостаточно, я изогнула шею, приподнимая ее выше, и нанесла еще быстрый, ловкий укус в шею, в горловую ее часть. Вновь запах и вкус крови, заставляющий разыграться как голод, так и некую мою злую, жестокую сторону, в момент потакания которой я погрузила клыки поглубже, а затем, вырвав кусок плоти из шеи, проглотила его, а затем, еще и еще, хотя противник уже обмяк и не двигался. Квест. Души есть, а если найду? Вы заморозили главаря банды. Вы превратили акулу в замороженную акулу. Вы разорвали шею гопника. Вы практически съели акулу живьем. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 5 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Получено достижение. Суп из акульих плавников. Попробуйте на вкус уроженца круга зависти. Ему не позавидуешь. Но мне было ни капли не жалко свою добычу. Напротив, злая радость расцвела в душе. Вот что бывает, голубчик, когда нападаешь всей шакальей стаи на кого-то без причины. И плевать, что единственный, кого с натяжкой можно было бы назвать похожим внешне на настоящего шакала, сдох от моего ледяного дыхания, а вы все напоминаете акул. По духу вы истинная шакалья стая, и поступать я с вами буду соответствующе. Иу. Пентиус отвлекся от драки, скукоживаясь в отвращении, и почему-то это заставило меня отшвырнуть акулье тело в сторону. Эй, я же не хотела пугать змейку. Мелкий бес ухитрился забраться мне на голову и даже попытался ткнуть чем-то острым мне в глаз, но я успела сорвать негодяя и отбросить прочь движением хвоста. Судя по тому, что больше бес меня не беспокоил, рогатый предпочел унести отсюда копыта. Квест. Души есть, а если найду? Вы заморозили главаря банды. Вы использовали акулу в качестве метательного снаряда. Вы превратили акулу в замороженную акулу. Вы разорвали шею гопника. Вы практически съели акулу живьем. Вы заставили беса убежать, сверкая копытами. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 6 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Остальные бандиты пришли в себя, судя по тому, что круги пропадали из их глаз. И теперь, когда гопники увидели, что произошло с их товарищами, наглость и боевой пыл, которые были у банды в начале потасовки, улетучились быстро. «Ты что, испугался зубастой глисты?» Подтолкнули ко мне начавшего отступать назад товарища когтистые руки его приятелей, светящиеся желтые глаза которых следили за мной. Вы видели, как она их, тощий демон ящероподобной внешности, не похожий на обычных обитателей ада, видимо, примкнувший к одорожденным акулам и адским гончим грешник, уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Хочешь, чтоб и тебя так же догонит и сожрет?» Несколько акул пихнули его вперед, поближе к моей челюсти, и тут же со всех ног рванули прятаться в сторону обжитого района. Квест. Души есть, а если найду? Вы заморозили главаря банды. Вы использовали акулу в качестве метательного снаряда. Вы превратили акулу в замороженную акулу. Вы разорвали шею гопника. Вы практически съели акулу живьем. Вы заставили беса убежать, сверкая копытами. Вы запугали всю оставшуюся банду. Адские бандиты решили, что вы и ваши новые знакомые – легкая добыча. Докажите им, что они ошибаются. Заработано. Плюс 10 из плюс 14 баллов. Штраф за провал. От бегства и снижения вашей самооценки до генерации нового персонажа. Я оскалилась на ящера. Ну, как тебе такое, тварь? Смотри, твои приятели померли или улепетывают. И кто это сделал? Я. Ну ладно, еще Пентиус и его миньоны помогли, а если задуматься, то вообще спасли меня. Ящер смотрел на меня широко раскрытыми от ужаса глазами и медленно пятился, думая, что сейчас я сожру и его. Что, боишься меня, ублюдок? Правильно. Пошел прочь. Я резко и неожиданно метнулась в его сторону, скаля клыки, пользуясь своей устрашающей внешностью и запугивающим фактором большого размера. И каким же приятным было чувство, когда эта ящерица развернулась и побежала от меня, спасая свою жизнь, почему-то, в сторону свалки. На миг я даже пожалела, что не могу из-за раненой лапы догнать и неожиданно заморозить его, или, еще лучше, прицельно заковать его конечности в лед, а затем разбить их, чтобы помучить демона. Слово пацана головного мозга лечится только так. Квест выполнен. Награда, плюс 10 опыта, тренировка ваших боевых навыков, благодарность сэра Пентиуса, начислена. Ну-ну-ну, кажется, какую-то часть награды за квест я не получила потому, что гопников победила не я. Интересно, может ли считаться, что опыт ушел змею и шалтеем болтаем? В любом случае, сжирающие экспу-спутники, это, кажется, в готике бывало. Только вот раздражение и досаду я от упущенного опыта чувствовала слабовато. В конце концов, если бы Пентиус и яйца не помогли мне, эта драка могла бы быть труднее. А змей еще и спас меня. А тут, не игра, кнопки загрузки сохранения нет. Теперь, когда адреналин начал выветриваться из моей крови, я, до этого игнорировавшая рану, на лапе ощутила, насколько она неприятная. Ходить и опираться на пронзенную конечность было больно. Запах крови, и моей, и чужой, витал в воздухе. «Эй!» Я помахала тяжело дышавшему Пентиусу здоровой лапой. «Ты сможешь встать так, чтобы твоя рука была рядом с моей лапой, ну, той, на которую я хромаю и разбитыми яйцами. Дыхание для исцеления у меня оставалось мало, надо как можно эффективнее использовать оставшиеся». Подойдя поближе к притихшим при моем приближении яйцам и их рептильному господину, я, под собственное болезненное шипение, встала так, чтобы моя пострадавшая лапа была на одной линии с поврежденной рукой демонического нога и побитыми шалтеями. И, стараясь не отвлекаться на вкусный запах крови от мертвых демонов и разорванной кожи капюшона Пентиуса, выдохнула аквамариновые пузырьки исцеляющей энергии так, чтобы они накрыли и мою лапу, и пострадавшие участки тела змейки, и разбившиеся яйца, желток из скорлупы которых был разлит по асфальту. Я вложила в этот выдох все силы запаса дыхания, которые у меня остались, но мыльные пузыри получились все равно какими-то слабоватыми, но хотя бы многочисленными. Заключая в себя разбитых шалтеев, энергия жизни восстанавливала тех до прежнего состояния. Запас дыхания 1.25, как же это выматывает. Но зато лапа теперь цела и не болит. Закончив с этими шалтеями, я потратила оставшееся дыхание на то, чтобы восстановить тех, которых еще в начале боя передавили замороженные мной акулы. Запас дыхания 0.25. Ты померла недавно? Пентиус поднял и отряхнул шляпу, а потом вытащил из кармана пиджака салфетку, чтобы обтереть свой капюшон. Если так, то контроль монструозного тела вполне неплох для новичка, а магия так тем более. Новичка, блин, только вот я не умирала. Но Пентиусу или кому-то еще в аду я об этом говорить не буду, пусть считают меня таким же грешником, как и сам змей, и большинство обитателей этого круга ада, то есть круга гордыни. Отчасти это не ложь, ведь я и впрямь была человеком раньше, да, считай, недавно, но была возможность практики, а затем, набравшись смелости, я таки сказала: «Кстати, спасибо за то, что застрелил ту акулу, но я тоже заслуживаю спасибо». Хе-хе, Пентиус очаровательно улыбнулся, его округлая морда стала похожа на черный смайлик с клыками. «Мы определенно справились все хорошо, блин, нельзя же так, я сейчас растаю. Как же мило может выглядеть демоническая кобра». И именно в этот момент вопль откуда-то со стороны свалки перекрыл все прочие звуки. Орали громко и настолько болезненно, что мне даже стало не по себе. Словно бы тот, кто кричал, испытывал не то жуткую боль, не то кошмарный ужас, если не то и другое вместе. Кажется, мы забыли, где находимся. Пентиус махнул руками яйцам и мне, торопливо ползя прочь из района заброшек в сторону более людных улиц. Это район свалки-трахалки, где охотятся почти не сломанные рабокуклы бывших фаворитов Маммона. А, как следует из меткого названия, тут могут и трахнуть по голове механическим кулаком. Вот те раз. Ну, это объясняет безлюдность, бездемоновость свалки, ответила я, быстро встав на лапы и побежав рядом со своими новыми знакомыми. Когда я там бродила, там никого не было, даже удивилась, почему так, почему никого нет, то есть, и теперь понятно, что за роботы там поломанные. Похоже, что жертвой роботов стал кто-то из убежавших от меня демонов. Ну и фиг с ними, не жалко, даже не хочу проверять, в каком смысле их трахнули. Лучше бродить тебе в другом месте. Пентиус боязливо оглянулся на крик, не сбавляя темпа волнистого ползания. Даже если тебе нужен хлам, лучше присмотрись к моим превосходным изобретениям. Не думаю, что твои изобретения, хлам, вспомнила я тот красивый и обвешанный оружием дирижабль из мультика. Черт, говорить похвалу оказалось страшновато из-за моей социофобии. Пищаль с шестеренками спасла меня, и красивая была, а я бродила по свалке, и не напали. Оглянувшись назад, я увидела бредущего среди многоэтажек робота, похожего на ту мужскую версию Роксаны Вульф, которую я недавно тут нашла. Робот хаотично вертел головой, двигаясь рывками, словно его механические суставы покрылись ржавчиной, а затем посмотрел на меня и змея. Жутковато это было даже при том, что меня эта штука не видела. Вот и шагай быстрее, чтоб не напали и дальше. Сэр Пентиус становится вашим товарищем. Мир. Хиловерс. Ад. Глава 15. Песни и пляски. Хотя робот за нами так и не погнался, Пентиус и его миньоны изрядно удивили меня тем, что в принципе способны развивать ту скорость, с которой припустили, несмотря на нелепо короткие ножки шелтеев. Возможно, причиной такой скорости стало то, что уже во время побега я вспомнил об оставленном в заброшке портальном фонарике, за которым пришлось вернуться, под недовольное причитание и напуганное шипение остановившегося подождать меня змейки. Бег. Навык повышен. Очень быстро темный район многоэтажек сменился более освещенным гетто, но даже там Пентиус и не подумал тормозить. Выскочивших же один раз нам навстречу здешних бандитов, непонятно на что надеявшихся с этой нелепой попыткой заставить нас остановиться, змейка быстро обполз, а я и вовсе расшвыряла на бегу в стороны, как кегли. А вот нечего лезть под горячую лапу. Бег. Навык повышен. И лишь миновав и этот район, далекий от безопасного, Пентиус, уставший после такой пробежки, или проползки, остановился для небольшого отдыха. Оставшаяся часть пути до дома моего нового знакомого прошла спокойно. По большей части. Ну, насколько вообще может быть спокойно в здешнем аду? Когда мы остановились рядом с чем-то, напоминающим пешеходный переход, почему-то обозначенный красными полосами и хаотично мигающим светофором со светящимся алым глазом, Пентиус не спешил переползать на другую сторону улицы, а долго оглядывался по сторонам, хотя на дороге не было видно ни единой машины. Как объяснил змей, в этом месте, каким бы безопасным оно ни казалось, велика вероятность того, что, как черт из табакерки, может выскочить какой-нибудь засранец на быстро едущей мобиле и сбить неосторожного пешехода. Ну, слово «засранец» змей не употреблял, это уже я мысленно добавила. За то время, пока мы стояли, из какого-то кафе или бара рядом с нами выпнули мордой в асфальт грешника, стереотипного до невозможности краснокожего рогатого демона в менее стереотипных байкерских кожаной куртке, джинсах и массивных кожаных ботинках, от которого несло алкоголем. Однако, демон сразу же с матом вернулся обратно. Судя по раздавшимся внутри выстрелам, многоголосой ругани и грохоту, драка началась капитальная. Все это не могло не заставить меня закатить глаза. Я что, реально думала, что ад может быть хорошим местом для некой постоянной базы? Не удивлюсь, если предполагаемый дом Пентиуса штурмуют какие-нибудь ушлепки. Еще и вспомнилось, как в самой же первой серии Чарли Морнингстар шла до ангельского посольства по охваченным хаосом и драками улицам, напевая ироничную с учетом происходящего на заднем плане песенку про счастливый день в аду. Чем окончилась драка, мы так и не узнали, потому что мне надоело ждать, когда, по мнению Пентиуса, переходить дорогу станет безопасно, и я, аккуратно взяв испуганно зашипевшего змея за руку, быстро перебежала дорогу вместе с ним и шелтеями, мгновенно припустившими за нами. Резко и громко, с воем гудков и двигателей на всю улицу, выехавший хрен пойми откуда автомобиль, помчавшийся по дороге именно в этот момент, получил под колеса небольшим залпом моего немного восстановившегося замораживающего дыхания, после которого не успел затормозить и врезался в стену здания. Судя по тому, как водила внутри начал материть заевший замок на дверце, выберется оттуда этот ушлепок не скоро. Бег. Навык повышен. Уходила я отсюда с сильным чувством морального удовлетворения, что, голубчик, не ждал, что добыча окажется с зубами. Сердце, однако же, колотилось от смеси самодовольства и удовлетворения. Этот ушлепок был близко к тому, чтобы переехать мой хвост. А дальше был путь по местами темным, местами освещаемым красными уличными фонарями, но хотя бы не настолько побитым на вид, улицам мимо домов, со стен которых на меня то и дело смотрели гребаные красные глаза с вертикальными зрачками. Иногда этих глаз попадалось довольно много, целые скопления, и мне становилось не по себе, когда я задумывалась о том, что когда-то это были грешники, погибшие как от прилетов ангелов, так и других демонов, которым повезло обзавестись оружием, щедро оставляемым ангелами после истреблений, не для того ли, чтобы грешники выполняли, работали за ангелов их же работу в течение остального времени. Возможно, мне бы стоило попробовать применить исцеляющее дыхание на каком-нибудь таком глазе, но оно пока что не восстановилось. Если не считать моментов, когда кто-то из яичных миньонов подпрыгивал и указывал на что-то, по его мнению, интересное, остаток пути пришел спокойно. Однако покоя не было в моих мыслях. Я убила нескольких разумных существ, не так ли? Тогда почему я не чувствую по поводу этого ничего, кроме приятно греющих душу гордости и радости с небольшой примесью самодовольства? Разве попаданцы, у которых до приключений в других вселенных жизнь была мирная и спокойная, не должны ощущать, не знаю, муки совести и чувства вины из-за случившегося? Я вспомнила, как много лет назад убила самую обычную гребаную синицу, чтобы та перестала мучиться от кучи кровавых ран на тельце и поедающих ее заживо муравьев. В тот момент мне было страшно и крайне неприятно, в моральном плане. А что, если птицу можно было вылечить? А что, если бы это увидели другие люди? А сейчас не просто какая-то раненая синица, а несколько, черт побери, разумных существ, которые, в отличие от грешника, ползущего рядом со мной, не возродятся. И все, что меня волнует, это то, как я напугала Пентиуса, пока грызла одну из акул, и будут ли у нас проблемы, если выжившие члены банды попытаются отомстить. Еще какая-то часть разума, привыкшая к законам моей старой земли, один раз задумалась, не будет ли у нас проблем с законом, но где-то тут же и притихла от абсолютно логичной мысли. Конечно, не будет. Давайте честно, кому в аду есть дело до того, что где-то на окраине Пентаграмм-Сити померло несколько никому не нужных грабителей? Судя по бомжеватому виду этих гопников и просто по их разговорам, услышанным мной еще до того, как я красиво подхватила Пентиуса во время падения, не перебрались ли эти гопники на свалку трахалку как раз потому, что из других районов их шайку выпнули, а тут увидели, как я, абсолютно живая, брожу по опасной свалке, и решили попытать счастье хотя бы там. Но кого, блин, эти идиоты собирались грабить в пустом районе? Впрочем, эти вопросы задавать надо не мне.